Если вы хотите особо острых ощущений и сознательно вступаете в контакт с кем-то или чем-то, что напрямую олицетворяет эти ощущения, будьте готовы к тому, что от вас может потребоваться вся доступная энергия, чтобы просто выжить. Если вы стремитесь к духовному просветлению и проделываете долгий путь, чтобы поговорить с отшельником в далеком ските, будьте готовы к тому, что из этой поездки вы вернетесь другим человеком. Подход к двери. Когда человек входит в осознанное сновидение, в котором он знает, что спит и свободен в своих действиях, у него всегда есть возможность обратиться к любому из персонажей своего сна с вопросом «Что ты значишь для меня?» «Что символ, которым ты являешься, хочет донести до меня?» Уверяю вас, в таком состоянии ваш «собеседник» в кавычках будет обязан отвечать, ведь фактически перед вами не реальный объект, а символ. Вы напрямую обращаетесь к своему подсознанию. Это очень хороший способ анализа сновидений, практически не дающий ошибок. Более того, аналогичным образом можно справиться с любым неврозом или комплексом, сознательно вступив в борьбу с его зримым воплощением во сне. Все сказанное звучит как фантазия, но это правда. Любой последователь Кастанеды подтвердит вам возможность такого подхода. Единственный его недостаток в том, что 98% людей не могут себе даже представить, что возможно осознанное сновидение. Но мы с вами уже много раз говорили о том, что окружающая нас реальность, по сути своей, мало отличается от сновидения, а уж язык, на котором она обращается к нам, вообще не отличается от символов сна. В таком случае, если осознанное сновидение с его прямым обращением к символам закрыто для большинства из нас, то объекты материального мира, являющиеся теми же символами, доступны для всех. Мы можем применять их для психотерапии и изменения реальности с таким же успехом, как если бы находились в осознанном сновидении. Я говорил, что практически каждый символ, доносимый до нас миром, это открытая дверь в другие реальности. Разумеется, степень открытости двери и ее «ширина» в кавычках зависит от энергоемкости символа. Бесполезно пытаться проникнуть в другую реальность через кроличью нору, мы просто не пролезем. Бесполезно пытаться найти высшую истину, бродя по вечерам по пивным. Символ пивной несет однозначную нагрузку, и события в этом русле будут далеки от высшей реальности. Слов нет, в пивных тоже можно встретить что-то, что будет являться проявлением других миров. Но каких миров, и нужно ли вам это? Другое дело, если речь идет о символе, подключенном к источнику огромной высшей энергии. Я не зря упоминаю другие реальности. При выборе необычного, несвойственного вашей обычной жизни символа, мир, в котором вы окажетесь, если пройдете по выбранному пути, будет для вас сегодняшнего не более привычен, чем мир Властелина Колец. Вопрос только в том, как это сделать. Обратите внимание на слова для вас сегодняшнего. В обыденной реальности вы более или менее контролируете обстановку, и все относительно привычно. Иногда даже слишком привычно и скучно. Это связано в первую очередь с тем, что реальность создается нашим обыденным сознанием, привыкшим решать проблемы не сложнее служебных конфликтов и покупки новой машины. Подчеркну, речь идет именно об обыденном сознании. Согласитесь, что если, пойдя по тропе символа, вы, будучи скромным бухгалтером, окажетесь в центре событий, например, шпионского боевика, то эта реальность будет для вас обычного, совершенно фантастической. Теоретически вы можете даже удержаться на этой тропе, и кто знает, как сложится ваша дальнейшая судьба. При всей своей внешней фантастичности этот сценарий абсолютно реален. Самой природой, призванной функционировать на рациональном уровне, обыденное сознание часто физически не может провести вас в иные миры, потому что не способно распознать знаки, ведущие к ним. Нельзя проехать на тягаче по извилистой лесной тропинке. Многие знаки настолько неуловимы, что могут быть отслежены только на интуитивном уровне, показывая истинную сущность события. Каково сознание, таков и окружающий мир. Вы же помните из первой книги, что мы делаем мир своим восприятием. Измените восприятие, и мир изменится. Рациональным сознанием, зашоренным многочисленными фильтрами восприятия, вы просто не сможете увидеть другую реальность и подключиться к энергии символа. Вы всегда будете видеть предмет вместо того, что стоит за предметом. Для того, чтобы получить возможность задействовать символы реальности, вы в первую очередь должны перейти на другой уровень сознания. Все известные методики работы с иными мирами основаны именно на этом. Большинство магических действий, связанных с тем или иным изменением реальности или контакта с потусторонними силами, что в принципе одно и то же, ориентированы на определенную местность – скалы, ущелья, пещеры, определенные камни или ручьи, кладбища. Список можно продолжать бесконечно. Выбор конкретного места в этом случае связан с несколькими причинами. Первое – это то, что некоторые места на Земле являются естественными выходами энергии. Это связано с общей энергетической структурой мира и давно известно. Такие места часто славятся своими целебными или, наоборот, разрушающими свойствами, в зависимости от вида энергии. Кроме того, в них возможны прямые проявления потусторонних сил или события, необъяснимые физическими законами. Человек в обычном состоянии сознания после продолжительного пребывания в таких точках будет испытывать ухудшение или улучшение самочувствия. Человек в измененном состоянии определяет такие точки сразу, зачастую простым зрением. Он «видит» в кавычках их. Подробно это описано у Карлоса Кастанеды, когда ученик мага, поставленный перед задачей отыскать благоприятные и неблагоприятные точки на местности, воспринимал их через ощущение металлического блеска или изменение окраски. Именно в изменении сознания заключается вторая причина выбора определенного, зачастую труднодоступного места. Его достижение – это уже подготовка к изменению сознания. Пока вы добираетесь до него, настроившись на определенный лад, вы фактически пребываете в состоянии непрерывной медитации, а зачастую тяжелая дорога вызывает усталость, отключая рациональное сознание. Тунгусские шаманы при этом едят мухоморы, маги Мексики пьют, мистики христианства изнуряют себя долгим постом и постоянными молитвами, суфии Востока кружатся в бешеном танце. Каждый из этих методов стремится к одному – любой ценой увести сознание с обыденного уровня. Я не призываю вас есть мухоморы. Такие экстремальные методы мы оставим людям, не жалеющих свою печень. Нам только нужно добиться изменения сознания, чтобы уметь воспринять нужный символ и воспользоваться его энергетикой. Переход состояния на другие уровни наступает намного чаще, чем вы думаете. Фактически, это происходит при любой сильной усталости, специальных приемах дыхания, при медитации и выключении внутреннего монолога, наконец, при простом аутотренинге и самовнушении. Предоставляю вам самим продолжить список. Разумеется, каждый метод изменяет сознание по-разному и с разной силой. Соответственно, и использовать символы мы при этом сможем с разной эффективностью. Если вы всего лишь устали и выпили пару бутылок пива, это изменит ваше сознание, но максимум, что вы получите, возможность увидеть мир под непривычным углом зрения. Может быть, заметить связи между событиями, которые вы не замечали раньше. Другое дело, если вы, подобно отшельникам или мистикам Востока, несколько недель проведете в медитации. Если после такого перед вами откроется небо, ничего удивительного в этом не будет. Как ни странно, но достаточно действенным методом изменения сознания могут являться книги или фильмы. Благодаря своей сверхнасыщенности символами, а значит и энергией, они заставляют нас видеть мир под новым углом и сами по себе могут являться источниками подключения к энергии. Естественно, это автоматически изменяет мир. По себе могу сказать, что каждый раз, перечитывая Харуки Мураками с его нарочито банально мистической прозой, я вижу, как мир вокруг меня начинает меняться. То, что казалось логичным, становится абсурдным, а события, на первый взгляд никак не связанные между собой, открывают свою глубинную взаимосвязь. Если это можно объяснить только особенностями моей психики, то совпадения и невероятные случайности, которые начинают нагромождаться вокруг в таком количестве, что им просто перестаешь удивляться, объяснить чисто моим восприятием уже нельзя. Разумеется, я не утверждаю, что у каждого после прочтения Харуки Мураками наступает такое. Еще раз подчеркну, что дело в личном восприятии мира и умении видеть непривычную сторону вещей. Уловив изменение восприятия, достигнутое любым способом, сознательно используйте новое состояние. Это очень похоже на вхождение в осознанный сон, когда малейшее изменение концентрации и неумение контролировать процесс просто разбудит вас. Если же речь идет об изменении сознания в обыденной жизни, то можно сказать, что наш разум стремится не позволить нам остаться ни на каком другом уровне, кроме привычного. Уловив изменение восприятия реальности, мы торопливо возвращаем себя в привычное состояние, отсекая все попытки мира достучаться до нас. Предлагаю вам, почувствовав изменение восприятия, сознательно скользить дальше по этому пути. Оглянитесь вокруг новыми глазами. Разглядите в мире краски и вещи, которых вы не замечали раньше. И не отбрасывайте их сразу, как противоречащие обыденному опыту. Примите это новое знание и действуйте, исходя из него. Ваше привычное «я» изо всех сил будет стараться вернуть вас в привычный мир, торопливо подкидывая мысли, что это смешно, нелепо, что вы взрослый человек, и надо бы зайти в магазин и купить хлеба. Не давайте ему одержать верх.